Он открыл глаза и увидел мягкое багровое сияние паникующей техники. Пока спал, сдохла треть сети. Еще 5 ловушек вырубились прямо у него на глазах. Насосная станция ушла в офлайн, а 22-я грустно пискнула. Засекла приближающийся температурный след, большой, размером с человека, и слетела с карты. Мгновенно проснувшись, Брюкс проверил логи. Волна отключений шла с запада на восток. Каждый мертвый узел был новым шагом в растущей цепочке рваных темных следов, топочущих по долине. И направлялись они прямо к нему. Дэн вывел на экран термальную картину со спутников. Остатки шоссе 380 бежали тонкой веной вдоль северного периметра зоны. Застывшее солнечное сияние со вчерашнего дня сочилось из растекавшегося асфальта. Просвечивающие восходящие потоки воздуха и микроклиматические горячие зоны, помирающие с наступлением ночи, мерцали на границах видимости. Ничего, кроме желтого нимба его собственной палатки посередине. 21-я отрапортовала о неожиданном повышении температуры и исчезла. Вдоль линии ловушек тут и там маячили камеры. От них было мало толку, но они шли в комплекте. Одна стояла на насосной станции и смотрела прямо на номер 19. Дэн вызвал картинку. Камера ночного видения расписала ночную пустыню синей-белой краской, превратив в сюрреалистический лунный пейзаж, полный контрастов. Он дал панораму и чуть не пропустил скользящее движение справа, увеличенное размытое пятно. Что-то двигалось быстрее, чем человек имеет право двигаться. Камера вырубилась еще до того, как 19-я почувствовала жар. Насосная отключилась. За секунду испустили дух еще с дюжину сигналов, но Брюкс этого не заметил. Он уставился на замерзший кадр, ощущая, как все сжимается внутри, а кишки превращаются в лед. Быстрее человека и чуть холоднее внутри. Разумеется, полевые сенсоры не обладали достаточной чувствительностью и разницу не фиксировали. Чтобы узреть истину в тепловых отпечатках, требовалось посмотреть мишени прямо в голову, прищуриться и лишь тогда заметить отличие, может, в десятую долю степени. Смотришь на гиппокамп и видишь, что он темный. Слушаешь префронтальные доли неокортекса, а там тишина. Потом, возможно, замечаешь всю лишнюю пайку. Насильственно выращенные нейронные сети, соединяющие средний мозг с зонами движения. Высокоскоростные экспрессы, обходящие переднюю часть поясной извилины. И все дополнительные ганглии, которые опухолями прицепились к зрительным путям и постоянно вылавливали характерные нейросигнатуры «найти и уничтожить». При дневном свете заметить эту начинку намного проще. Достаточно посмотреть в глаза и ничего не получить в ответ. Разумеется, если подойти настолько близко, к моменту обмена взглядами ты будешь уже мертв. Тварь не даст времени на мольбы, она их просто не поймет. Убьет, если так приказали, и более эффективно, чем любое другое разумное существо. У нее ничто не стоит на пути. Ни сомнения, ни осторожность, ни базовое, высасывающее глюкозу осознание собственного существования. Тварь ободрали до состояния голой рептилии, и она преданно следует приказу. Осталось меньше километра. Что-то внутри Дэниела раскололось прямо посередине. Одна половина закрыла уши руками и стала все отрицать. Какого черта? Да с чего бы кто-то стал? Наверное, ошибка. Но другая вспомнила об универсальной человеческой любви к козлам отпущения и о тысячах умерших из-за тупого старины Брюкса. О шансах на то, что хотя бы у одной жертвы окажется родственник, способный пустить по следу Дэна армейских зомби. Как они могли? Как ты мог им позволить? Мотоцикл шипел, пока накачивались шины. Зарядный шнур чуть не сбил Дэна с сиденья, прежде чем оторвался. Брюк сбросился в просвет между деревьями, вниз по каменистой осыпи, буксуя влево. Добрался до подошвы холма, и перед ним раскинулась пустыня, вязкая и гладкая. Поток чуть не выбил его из седла. Брюкс боролся с управлением, пока машину не развернуло на 180 градусов. Чудесные, похожие на зефир шины, невероятным образом удержали квадроцикл прямо. А потом Дэн рванул на восток, по испещренной трещинами долине. Полынь цеплялась за ноги. Он проклинал собственную слепоту. Сейчас ни один уважающий себя выпускник не попался бы в пустыне без рецепторов гремучей змеи, вживленных в глаза. Но Брюкс был старым исходником и в темноте ничего не видел. Даже фонарь на шлеме боялся включить. И потому мчался сквозь ночь, проламывался через окаменевшие кустарники и подпрыгивал на невидимых выступах валунов, проступавших сквозь землю. Одной рукой он порылся в сумках, нащупал очки и нацепил их на глаза. Зеленая зернистая пустыня сразу бросилась на сетчатку. 02:47, гласила надпись в углу экрана. 3 часа до рассвета. Дэн попытался отпинговать свою систему, но даже если там уцелела хотя бы часть, она уже была вне доступа. Он подумал, добрались ли зомби до лагеря, и как близко они подошли, чтобы поймать его. «Не имеет значения. Все, не сможете вы меня поймать, уроды. Ни пешком, даже нежить. Можете попрощаться и поцеловать меня взад». А потом Брюкс проверил уровень заряда и почувствовал, как дико заныло в желудке. Облачность. Старая батарея, год как отработавшая гарантийный срок. И зарядное покрывало, которое не чистили целый месяц. Мотоциклу осталось 10 км, максимум 15. Дэн ударил по тормозам и сделал полукруг, подняв пыльную завесу. За ним тянулся след. Безошибочная линия прерывистой бойни, учиненной на поверхности пустыни. Сломанные растения и смятые в труху пластинки древнего озерного дна, потрескавшиеся от солнца. Брюк сбежал, но не прятался. Пока он будет в долине, его найдут. Интересно, кто? Он переключился с ночного видения на инфракрасное и дал увеличение. Вот оно! Горящая крохотная искорка мелькнула на отдаленном склоне, прямо там, где находился лагерь. Хотя нет, ближе. Бегать эта тварь умела. Брюкс развернул мотоцикл и рванул прочь, чуть не упустив вторую, когда та пронеслась по полю зрения. Настолько она была тусклой. Третью он уже ясно разглядел. И четвертую. Форму на таком расстоянии в термовидении было не разглядеть, но, судя по жару, они походили на людей. И приближались. 5-я, 6-я, 7-я. Твою мать! Они охватили всю долину, насколько доставал взгляд. Что я наделал? Разве они не знают, что это был несчастный случай? И виноват не я, Господи ты Боже. Я никого не убивал. Просто не закрыл дверь. 10 км. А потом они кинутся на него голодными волками. Мотоцикл летел вперед. Брюкс набрал 911. Ничего. Консенсус был жив, но глух к мольбам. Сёрфить Дэн мог, а посылать сообщения нет. Преследователи по-прежнему не показывались на спутниковой термокарте. Судя по данным небоглазов, он был один на один с микроклиматом и монастырем. Монастырем. Они точно в сети и помогут. По крайней мере, двухпалатники жили за стеной. Все лучше, чем бежать безо всякой защиты по пустыне. Брюкс нацелился на торнадо. В улучшенном зрении тот корчился, словно далекий зеленый монстр, прибитый к земле. Его рев, как обычно, разносился по всей пустыне. Слабый, но вездесущий. На секунду Брюкс услышал в нем что-то странное. Монастырь проступал все отчетливее, съежившись в тени огромного двигателя. Мириады крошечных, почти болезненно ярких звездочек горели на фоне низкой путаницы ступенчатых террас. 3 часа утра, а свет в каждом окне. Звук был уже не такой слабый. Вихрь ревел, будто океан, и с каждым поворотом колеса его громкость неощутимо поднималась. Он больше не казался застывшим. Ночное видение превратило его в огненный столб, огромный настолько, что он мог поддержать небесный свод или обрушить вниз. Брюкс задрал голову. Еще целый километр, а воронка, казалось, нависала прямо над ним. Смерч мог в любую минуту вырваться на волю, подпрыгнуть и рухнуть прямо тут, черт побери, словно палец разгневанного бога, и где бы ни коснулся, разорвать мир на части. Брюкс не изменил курс, хотя монстр впереди не мог состоять из воздуха и влаги, быть чем-то настолько мягким. Это было что-то другое. Безумный ветхозаветный горизонт событий, живавший законы физики. Оно ловило сияние, идущее от монастыря, сажало его в ловушку и рвало на куски, сплетало со всем, что попадало в поле действия. Крохотное бормочущее существо внутри Дэна умоляло его повернуть, знало, что преследователи не могли быть хуже этого. Ведь чем бы они ни являлись, их размер не изменился, а смерч напоминал гнев Господень. Но тут снова заговорил робкий, тихий голос и задал вполне обоснованный вопрос. «Почему торнадо работает на полную мощность?» «Так не должно быть». Смерчевые двигатели никогда не останавливались, но ночью слабели от остывающего воздуха. Распылялись, работали на малых оборотах, пока восходящее солнце не возвращало им полную силу. Действующая воронка такого размера и на такой мощности, да к тому же ночью, тратила больше энергии, чем получала. Конденсат от охлаждающих камер уже должен был превратиться в горячий пар, а Брюкс подъехал достаточно близко и расслышал за ревом реактивного двигателя слабый контрапункт. Скрип огромных металлических лопастей, вывернувшихся далеко за пределы нормативных показателей. Свет в монастыре погас. Понадобилась секунда, чтобы очки увеличили освещение. И в этот момент чистой, красноречивой темноты Брюкс понял, каким был дураком. Только сейчас он увидел, что точечные термоотпечатки находятся впереди него, приближаются и с востока, и с запада. Разглядел силы достаточно могущественные, чтобы взломать спутники слежения на геостационарной орбите, но почему-то не сумевшие ослепить его древнюю сеть от Телоникс. Он увидел военную машину, безжалостную, как акула, и быструю, как сверхпроводник, выдавшую свое приближение за километры, хотя способную легко пройти мимо ловушек и убить Дэна во сне. С невероятно высокой точки он увидел, как попал на чужую шахматную доску. В сеть, которая смыкалась, но не вокруг него. «Они даже не знали обо мне. Пришли за двухпалатниками». Брюкс остановился. Монастырь возвышался в 50 метрах впереди, низкий и черный на фоне звезд. Все окна неожиданно закрылись, а подъездные дороги потемнели. Громада здания вырастала из пейзажа вокруг так, словно родилась из него. Холм глубоко залегавшей породы, неожиданно пробившийся на поверхность мира. Торнадо маячил за ним, крутящимся разрезом в пространстве времени, примерно в 100 метрах. Звук его ярости наполнил все вокруг. Со всех сторон во тьме сомкнулись свечи. 03.13, напомнили очки. Час назад Дэн спал. Времени примириться с неизбежностью собственной смерти не хватало. «Ты в опасности», – услужливо подсказали очки. Брюкс мигнул. Красные буквы не исчезли, паря на краю взгляда, там, где раньше располагался датчик времени. «Давай, дверь открыта!» Он посмотрел за командную строку, обозрел потемневший фасад монастыря. Вот, на уровне земли, слева от широкой лестницы, подчеркивавшей главный вход. Отверстие, куда едва мог протиснуться человек. Там что-то горело температурой тела. У него были руки и ноги. Оно махало. «Двигай задницей, Брюкс! Ты эгоцентричный идиот!» «Запечатываю проход через 15 секунд, 14 секунд, 13 секунд!» Брюкс зашевелил своей эгоистичной тупой задницей.